Не потому ли мы, согласившись на самобытнейшего писателя, все-таки не выдаем Шергину патента на изобретение, на открытие и, в конце концов, на значение его собственной личности? Да, он не вписывается в круг современных знаменитых писателей, тем более классиков, но это еще ничего не значит, в смысле искусства, разумеется. Обо всем прочем, что дает принадлежность к избранным, он и сам мало весьма хлопотал, благодарно склоняя свою голову перед художественным гением своего народа. Да и всю жизнь свою Шергин остался верен завету, полученному еще в ранней юности. «Поедешь, Борис, в Москву учиться, постарайся, чтобы наши сказания попали в Писание». Какое спокойное достоинство в простоте этих слов! Но удивляет еще и другое — сознание важности и необходимости для будущей грамотной жизни наших сказаний. Конец XIX века и начало века XX. Волны капиталистических преобразований, меняющие облик крестьянской России, достигают и северных берегов. В Поморье исчезают ремесла и промыслы, на которых веками стояла здесь жизнь. На смену деревянному парусному флоту приходят железные корабли с машинами, и старик-океан уже теряет свою грозную власть над человеком. Исчезают древние ремесла и художники-корабелы, государи-кормщики, которых еще недавно можно было подрядить на постройку шкун или выбрать головой промысловой дружины, обретают вдруг некое легендарно-символическое значение. Ведь их уже нет с нами. А народная память, утешая свою тоску по ним и ставив пример новым поколение морского сословия пестует этот образ, влагая в него радостные воспоминания своей юности, здоровья. Так, возмещая утрату, является в жизнь поэзия. Шкипер Егор Васильевич, Егор увеселяется морем, чиня новые пароходные машины, слагает, однако, гимны легкокрылым парусным судам. Технический прогресс меняет не только ремесла, а с ними и весь уклад жизни. Он властно наступает на все художества, на все старые формы бытования народного искусства. «Иона, не упокоив, — рассказывает Шергин устами устюжского мещанина-художника Вопиящина, — имел дарование писать живых лиц, глядит и пишет, умел миниатюрное письмо, так что предельная величина не превышала 12 вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия. Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены.